Глава 19. Штырь, кряхтя, вылез из девятки, в которой занимал почти все заднее сиденье, и осмотрелся на местности. Это здесь. Административный корпус завода, в котором едва теплится жизнь. ИТРовцы еще ходят сюда по привычке, но задним умом уже понимают, что ходить сюда не надо, потому как голодная смерть — штука очень мучительная. Облезлый трехэтажный корпус с висящими под окнами гробами кондиционеров не производил впечатления места, где сгинуло несколько мешков денег. Но тем не менее, это было именно так. И даже люди, которые это сделали, все еще находились здесь. Так доложил боец, который отработал этот адрес. «Двое со мной, двое здесь», — скомандовал Штырь и вошел в здание, отодвинув в сторону дедушку-вахтера. Вахтер робко пискнул что-то о пропуске, но, взглянув в оловянные глаза посетителей, решил, что проявлять принципиальность за копеечную зарплату — это перебор, и сделал вид, что его тут нет. Второй этаж, комната 14. Это здесь. Штырь решительно открыл дверь и вошел. Чернявый мужичок лет 35 взглянул на него недоуменно, но быстро понял, кто почтил его визитом, и зашарил по столу, пытаясь дотянуться до телефонной трубки. Впрочем, народ к нему зашел опытный, потому что витой кабель был тут же вырван из аппарата, а напротив него сел огромных размеров парень с тяжелым взглядом, равнодушных серых глаз. «Авизо», — произнес вместо приветствия Штырь. «Донбанк. Деньги придется вернуть». «Ферштейн? Или нужно прояснить последствия?» «Я не понимаю, о чем вы?» «Значит, придется прояснить». Вдохнул Штырь и кивнул пацанам. Те точным движением приподняли клиента, защелкнули на руках наручники и перекинулись через цепочку плащ, висевший тут же на вешалке. «С нами поедешь», — спокойно сказал Штырь. «Вернешь деньги — будешь жить. Не вернешь или начнешь крутить луну — умрешь. По коридору идешь спокойно. Вертухаю на выходе улыбаешься и показываешь целые зубы. Потом садишься в машину, и мы с тобой едем в тихое место, где все обсудим». «Вы делаете ошибку», — простучал челюстями незадачливый коммерсант. «Я не имею к этому отношения». «Да», — удивился Штырь. «Паспорт». Один из парней достал паспорт из внутреннего кармана бизнесмена и подал боссу. Тот полистал его с задумчивым видом и поднял на собеседника недоумевающий взгляд. «Я же тебя насчет крутить луну предупреждал». Укоризненно посмотрел на него Штырь. «Ты это? Магомед Исаевич Фархуддинов, 1958-го. Тебе доверенность показать, по которой ты деньги снял?» «Я выполнял приказ», — заявил коммерсант. «Вы не понимаете, там такие люди, им нельзя отказать». «Хорош воздух колыхать», — скомандовал Штырь. «Поехали. Будешь вести себя неправильно. Наведаюсь по месту прописки и поищу деньги там. Все понял?» Он понял и раскололся до жопы почти сразу. Деньги нашлись в ангаре на окраине Подольска, а тело Магомеда Исаевича осталось в одном из подмосковных болот. Уж больно страшно было оставлять его в живых. Он не врал, люди за ним стояли такие, что сначала стреляли, а потом здоровались. А в ангаре эти деньги оказались потому, что они должны были ехать на юг, в одну из солнечных республик России. И их тут очень, очень много. «Серый, где ты? Почему вне зоны? Вот сука!» Штырь чуть трубку таксофона не расколотил от досады. «Но нахрена нужна эта мобильность? Она ловит только на Красной площади. Они грузятся уже!» Пахом сел на бордюр, обхватив голову. Нужно срочно принимать решение. Что же, он его примет. Бригадир он или не бригадир? Минут через 20 он вернулся назад и любовался на двух чернявых парней, которые стояли у дверей склада и лениво поглядывали по сторонам. Парни были молодые, лет по 20, и на их лицах борода представляла собой просто густой пушок. Штырь напряженно вглядывался в них из-за кустов, а в голове его зрел дерзкий план. Место здесь укромное, рядом лесопосадка. Рабочие кабельного завода уже разошлись по домам, а значит, и пошуметь можно. «Пошли, пацаны», — решительно сказал он и направился было в сторону ангара, за железными воротами которого шла деловая суета и раздавались короткие фразы на непонятном гортанном языке. «Давай обождем, шеф», — сказал Толян, тронув его за рукав. «Почему?» — удивился Штырь. «Да пусть сами машину загрузят», — усмехнулся тот. «Неохота горбатиться. Да и поедут они только ночью, зуб даю. Смотрите, темнеет уже». «И то правда», — подумал Штырь. «Они парни опытные. Интересно, чем они бабло забросают? Арбузами, что ли?» Глушитель у него был, но всего один. А еще он не знал, сколько людей внутри. Судя по голосам, человек 7-8. А у него четверо. А потому Штырь достал нож, взял кусок доски, что валялся неподалеку, и сел на поваленный ствол. Он вырежет два деревянных клина. Время еще есть. Выстрел с глушителем негромок и почти не слышен для окружающих. Особенно, когда внутри ангара тарахтит движок КамАЗа, а по цели работает какой-нибудь Толян, невзрачный на вид паренек с разрядом по стрельбе. Он полез в багажник, откуда вытащил реквизит — куртку с неизменной надписью «Горсвет». Напялил ее. После этого Толян подошел к часовым у входа с незажженной сигаретой в руке и просительным выражением на лице, чтобы дали прикурить. А когда они уже собрались было открыть рот, чтобы послать его лесом, аккуратно выстрелил им в головы. Он сделал все быстро и четко. Даже упасть не дал телам с тех ящиков, на которых они угнездились. Мигом подбежали бесшумные тени, которые бережно подхватили убитых и отволокли их за угол. Толян вытащил из кармана два клинышка и подсунул их под низ ворот, забросав погуще грязью. Впрочем, увидеть их было почти невозможно, потому как на Подмосковье упала ночь, а фонари рядом чьими-то стараниями оказались разбиты. Так что это дело полезное, но на сей раз стремление к скромности сыграло с парнями в ангаре злую шутку. Внутри склада ревел мотор, а ворота лязгнули запорами, замыкающими вверх и низ. Изнутри навалились, чтобы распахнуть створки, но они стояли насмерть. Ворота покачали раз, другой, третий, но ничего сделать так и не смогли. Из калитки вышел заросший до глаз мужик, который что-то негромко сказал. Наверное, позвал часовых. Они, обнаружив их на месте, что-то крикнул в глубину ангара. Оттуда вышли еще двое, и они все стали озадаченно оглядываться вокруг. Жители жаркого юга снова подергали ворота, а когда те не поддались, загалдели и стали махать руками. Наконец, кто-то из них догадался и ушел внутрь за лопатой, а двое, вытащив пистолеты, начали обходить здание по кругу. Там-то их и убрал Толян, после чего подошел к тому, который расчищал грязь под воротами, и теперь с озадаченным видом разглядывал деревяшки под створками. Он все понял быстро и рванул в ангар, но поймал пулю и упал прямо у входа. «Эй!» — постучал Штырь рукоятью пистолета в железную воротину. Впрочем, здравый смысл еще не покинул его окончательно, и он сделал это, стоя за каменной стеной. И как оказалось, не зря, потому что внутри короткой очередью рыкнул автомат, а металл тройку украсила аккуратная россыпь отверстий, через которые пробивался электрический свет. Получилось симпатично. Видимо, извилистый ход ствола хотел повторить рисунок созвездия дракона. «Хорош палить, черти!» — крикнул Штырь. «Мусора приедут и повяжут вас! Давайте побазарим!» «Я тебе сердце вырежу, шайтан!» — раздался голос изнутри. «Ты брата моего убил! Не жить тебе отвечаю!» «Деньги брось сюда и валите на все четыре стороны!» Сделал неловкую попытку Штырь, но внутри только расхохотались. «Тогда, чертила, я тебя гранатами забросаю!» — разозлился Штырь. Ответа не последовало, и он, ведомый одним лишь инстинктом, резво отскочил в сторону. И вовремя. Туда, где он только что стоял, с грохотом ударила трехметровая створка. КамАЗ, ревя от насилия над движком, вырвался наружу, протаранив ворота. Захлопали выстрелы бойцов, стоявших с двух сторон, и машина, обиженно урча, обняла собой фонарный столб. Передняя дверь распахнулась, и оттуда бессильно выпал еще один бородач без признаков жизни. Его напарник, сидевший справа, ударился лбом о приборную панель. В районе его виска запеклась точка входного отверстия. «Склад проверить!» — скомандовал Штырь. «Чисто, шеф!» — услышал он через пару минут. «Фургон!» — показал Пахом. «Только аккуратно, там внутри еще один может сидеть!» Нет, внутри никого не оказалось, зато лежала гора арбузов, под которой нашлось 10 мешков под завязку, заполненных купюрами. «Да чтоб меня!» — выдохнул Штырь. «Это немного больше, чем мы должны были с того хача забрать. Раз в пять. И машина не на ходу, не получится на ней уехать». «Босс!» — почесали головы пацаны. «А премия будет?» «Будет», — кивнул Пахом. «Только сначала нам это надо дотащить. А я пока не знаю, куда нам это девать. Жмуров в кузов, машину в стойло, сами делаем ноги». «Давай одного жмура с собой заберем», — снова проявил смекалку Толян. «В лесу зароем, вдруг они купятся и подумают, что это он бабки закрысил». «Нормально», — кивнул Штырь. «Мешки и стволы тоже в лес, их пока закопаем. Делаем ноги, пацаны». «Ах да, чуть не забыл. Сжечь тут все нахер!» Это утро у меня началось весело, с протяжной трели дверного звонка. Я посмотрел на часы и расстроился. 5 утра. Я спать лег 3 часа назад. Да что за свинство? Кому там не имется? Я взял Макаров, который лежал на тумбочке рядом, дослал патрон и встал около двери, прижавшись к стене. Чем черт не шутит? «Кто?» — спросил я. «Пахом», — ответили из-за двери. Я посмотрел в глазок и увидел знакомую шкафообразную фигуру и доброе лицо Штыря. Отворил дверь. Уже через минуту я, оглушенный свалившимися на меня новостями, мял сигарету в пальцах и втягивал в себя дым. А ведь почти бросил. Да что за блядская жизнь? Да что за кореша, которые суют меня на ножи самых отчаянных отморозков из всех? Вот за что мне это? Но деньги... И я еще раз переспросил, ну просто на всякий случай. «Сколько, вы говоришь, взяли?» 10 мешков, мы не считали. 300 бабла». «Ой, бля...» Схватился я за голову и побежал одеваться. Штырь с братвой притащились прямо ко мне домой на Тверскую, напугав до смерти консьержку, которая, кстати, после истории с певицей меня прямо-таки боготворила. «Как же, да лукород самой!» Оказывается, народная тут затрахала своими капризами весь дом. То цветы ей в подъезде не такие, то на этаже пахнет табачным дымом. Словила звездочку и вперед доебываться до жильцов. А они тут все непростые, например, я. «Хлыст, братишка, давай соображай, что делать, сам трубку не брал». «Я не мог», — потер я глаза с просонья, с березой встречался. Секретарь Абрамыча вызвонил меня прямо с утра, согласовал встречу в ресторане «Эрмитаж». И там еврейчик начал крутить-вертеть схемы. Они все сводились к одному. Наш «Днобанк», о котором уже знал Березовский, должен был дать кредиты его предприятиям. В баксах и надолго, лет на 5. На расширение логоваза. На программу приватизации Абрамыч собирался зайти в «Сибнефть», «Аэрофлот» и прикрутить себе пару телеканалов из государственных. Меня манили не только большими процентами, но и долей. Дескать, покажи себя, помоги людям, а там перед тобой открываются самые широкие перспективы. Березовскому очень нравилось козырять связями даже не с Кремлем, это типа пройденный этап, а с американцами. И у посла на фуршете он вчера был, и лично Сорос ему сегодня звонил, обсуждал проекты. О да, простой лобнинский гопник, случайно поднявшийся на авизо и прочих схемах с роялем, на это бы купился. Но не новый и я. Отказывать сразу не стал, отговорился тем, что банк только приобрел, он проблемный. А кредитный комитет я разогнал, и теперь заявки одобрять некому. И, похоже, этим мягким отказом завоевал некую долю уважения Абрамыча. Мы договорились держать связь, после чего будущий олигарх отвалил на следующую встречу. Похоже, у него вечером был чё с полохом. «Хлыст, ты чё, заснул?» Пахом похлопал меня по плечу. «Давай, соображай уже, куда бабки девать будем? Пацаны внизу ждут». «На Рублевку нельзя», — покачал я головой. Особист сказал, что за офисом следят какие-то тонированные тачки. Это шадринские, у нас же с ними все ровно было. Когда такие бабки на кону, все ровно не бывает. Знаешь, сколько будет приносить казино в центре Москвы на 2000 квадратов? Штырь матерно выругался. Тогда и на Ленинский проспект тоже не получится. Эти баулы засекут. Повезем в Донбанк, решился я. Там полежат до лучших времен. Охрана знает тебя? Нет. Но есть же телефон. Я отзвонился Йосику и разбудил его, а тот набрал охрану. А Пахом-то у нас на новой машине, оказывается. И ведь не проставился еще гад такой. Последний писк бандитской моды. Джип Гранд Чероки, черный, как египетская ночь. Такой темный, что вглядываться в него можно бесконечно, пока не увидишь бездну. Самая пацанская тачка из всех, и уже даже получила кличку «Широкий». Пропуск в мир авторитетной братвы. Машина, которая работала как паспорт в нищей стране. Никому и ничего не нужно было объяснять. Все и так понимали, кто ты по жизни и откуда у тебя деньги. Я укоризненно посмотрел на Пахома, а тот состроил извиняющуюся морду. Не успел, мол, но обязательно. И багажник, и салон были забиты мешками с баблом, взятым в Подольске. И я всю дорогу до банка судорожно размышлял. Чем же для нас все это закончится? Могло закончиться очень и очень хреново. Серый нарушил, наконец, молчание Штырь. Я, конечно, понимаю, что в большой замес влез, но у меня другого выхода не было. Да, Пахом, поморщился я. Можем хлебнуть дерьма полной ложкой, если хоть одна ниточка к нам потянется. Эти люди разбираться не станут. Ну, значит, постреляем. Равнодушно пожал Штырь могучими плечами. Пошли они нахуй, черти бородатые, это наш город. Пусть в горах друг у друга баранов угоняют. Ладно, махнул я рукой. Что сделано, то сделано. Теперь спрятаться надо с баблом этим. А пацаны? Непонимающе посмотрел на меня Штырь. Они головы под пули за так подставляли? «Денег не дам», — отрезал я, но, услышав мрачное сопение товарища, добавил. «Хаты им купим. Двушки. В Москве». «Толяну, хату и тачку», — сказал Штырь. «Это просто Рэмбо какой-то. Комару на лету яйца отстрелит. Призер Союза по стрельбе из пистолета». Спустя полчаса мы уже сгружали авизошное бабло в банк, провожаемые квадратными глазами охраны. Они явно не были идиотами, и торчащие острые углы идентифицировали сразу же. Ни в одну ячейку 10 мешков налички вместиться не могло, потому-то мы бросили их прямо в угол кабинета председателя правления. А сами сели за длинный полированный стол и налили по стопарику 7-летнего двина. И тут Штырь начал ворчать. «Зачем ты, Серый, вообще роняешь свой авторитет и встречаешься с еврейскими барыгами? Западло это». «О, Абрамыч не барыга», — возразил я. «Это птица высокого полета. Далеко пойдет, а точнее полетит, поверь мне. Будет назначать министров, премьеров, а может и президентов. Очень хитрожопый дядя». «Наебет он нас», — зло засопел Штырь. «Жопой чую. Я про него уже слышал. Конченый он по жизни». «Так я это понимаю не дурнее тебя, но лучше держать его в друзьях, чем в врагах». «Слушай, Серый», — внимательно посмотрел на меня Штырь. «Я, конечно, парень простой, но такие темы секу четко. Другом ты ему никогда не станешь, сожрет и выплюнет». «Значит, нам понадобятся очень холодные руки», — с самым серьезным лицом сказал я. «Зачем?» — недоуменно посмотрел на меня Штырь. «Чтобы держать его за яйца», — недобро усмехнулся я. «Да, он непрост. После того, как здороваешься с таким человеком, Пахом, нужно всегда пересчитывать пальцы. Но мы обязательно будем с ним работать. Дураком надо быть, чтобы просрать такие возможности».